Россия для русских, где ты чай? Скоро, скоро мы выгоним костей. Россия для русских, где ты чай? Мне метят эти черные твари, заманили все рынки. Я теперь мы будем мстить до конца, и с Россией выгоним навсегда. Вай, пава, я кричу, поднимем Русь, мать свою, суки устроили здесь разврат. Я не рад. Скоро, скоро мы выгоним гостей. Россия для русских, для величей. Скоро, скоро мы выгоним гостей. Россия для русских, для величей. Скоро, скоро мы выгоним гостей. Россия для русских, для величей. Скоро, скоро мы выгоним гостей. Россия для русских, для величей. Конечно, конечно! Скоро, скоро мы выгоним гостей. Россия для русских, для величей.